Глава 51. Симэнь Хуань бесчинствует в городе. Лань Кайфан ранит палец, чтобы проверить волос. Летом 1996 года исполнилось 5 лет со времени вашего побега. Слухи о том, что Мо Янь стал заведующим редакцией, а ты редактором, что пан Чунь Мяо работает кухаркой в редакционной столовой, давно уже дошли до ушей твоей жены и твоего сына, но они, похоже, окончательно забыли о вас. Твоя жена все так же жарила хворост и по-прежнему любила есть его. Твой сын отлично успевал в школе. Пан Фэн Хуан и Симэнь Хуань такими же успехами похвастать не могли. Но для дочери самого высокопоставленного руководителя в уезде и сына богача, учредившего для школы фонд «Дзинь Луна» и внесшего 550 тысяч юаней, двери школы будут широко распахнуты, получая не хоть нули на экзаменах. К началу учебы в средней школе Симэнь Хуань перебрался в город. Присматривать за ним приехала и его мать, Худжу. Они поселились у нас и привнесли в наш уединенный тихий уголок много оживления. Даже, я бы сказал, слишком много. К учебе Симэнь Хуань был изначально не расположен, а вот натворить за эти 5 лет успел столько, что и не перечесть. В первый год по приезде еще сдерживался, а на второй уже стал грозой южного предместья. Спелся с маленьким горбуном Лю из северного предместья, Ваном Железная Башка из восточного и чахлым Юем из западного, которые уже имели недобрую славу, и в полиции стал известен как один из четверки маленьких злыдней. Все его проделки были характерны для его возраста, хотя многими такими вещами занимались и взрослые. По его внешнему виду и не сказать, что негодяй. Одет шикарно, все вещи известных марок, как по нему сшиты, и запах от него всегда свежий и приятный. Коротко подстрижен, чисто умыт, чернеющие усики. Надо же показать, что он взрослый. Выправилось даже его детское обыкновение косить глазом, как петух. С людьми он держался доброжелательно, говорил свободно, умел подольстить. С твоей женой был вежлив, как ни с кем. Младшей тетушкой величал. Этакий нежный и любящий племянник. Поэтому она за него горой встала, когда твой сын сказал: «Мам, прогнала бы ты Хуань-Хуаня, он плохой мальчик». «А мне кажется, он очень славный, во всем разбирается, с людьми вести себя умеет и язык хорошо подвешен. В учебе не блещет, да, но от природы всего не дается. Думаю, в будущем он станет более успешен, чем ты. Ты как отец, ходишь целыми днями и молчишь, будто все тебе должны. Мам, ты его не знаешь. Он притворяется. Кайфан, даже если он и правда плохой и что-то натворит, у него есть отец, который поможет все уладить. Самому и заботиться не надо. К тому же мы с твоей старшей тетушкой родные, двойняшки. Я заикнуться не могу о том, чтобы выставить их. Ты уж потерпи, потерпи пару лет. Вот закончите школу, каждый пойдет своей дорогой. И не обязательно, что он останется, даже если мы будем его уговаривать. У твоего дядюшки столько денег, что он может целый дом отгрохать. Для него это пустяки. Хуань-Хуань живет у нас, чтобы мы заботились друг о друге. Это и желание твоих дедушек и бабушек. Все соображения твоего сына разбивались о доводы, с которыми не поспоришь. Проделки Симэнь-Хуаня могли пройти мимо твоей жены. Он мог одурачить свою мать, обвести вокруг пальца твоего сына, но мой-то нос не проведешь. Да, мне 13 лет, нюх уже не тот, но чтобы различить запах близких людей и оставленные ими следы, хватает с лихвой. Кстати сказать, собаками в городе я больше не командую. Вместо меня теперь немецкая овчарка по кличке Черный. В собачьем мире этого города ведущие позиции овчарок с черной холкой незыблемы. Теперь на собрание на площади Тяньхуа в полнолуние я прихожу редко. Был там разок. и стало неинтересно. Мы в свое время на этих собраниях пели и танцевали, пили вино и ели мясо, спаривались. А то, как ведет себя теперешний молодняк, просто уму непостижимо. К примеру, Черный однажды уговорил меня принять участие в самом волнующем, таинственном и романтическом мероприятии. Тронутый его радушием, я пришел в назначенное время. На площадь сбежались сотни собак. Никаких приветствий, никаких заигрываний, словно все незнакомы. Окружив заново установленную статую Венеры Милосской, они задрали головы, пролаяли три раза и разбежались, в том числе и председатель сообщества «Черный». Как появились вспышкой молнии, так и умчались, словно унесенные ветром. Один миг, и я стою один на залитой лунным светом площади. Смотрю на отсвечивающую синевой Венеру и думаю, а не сон ли это? Потом мне рассказали, что это очень модная, очень крутая игра под названием «Флешмоб», и играющие в нее называют себя племенем флешмобистов. Потом они играли во что-то еще более несусветное, но меня там уже не было. Да, увеселением, какие проводил я, четверочка, пришел конец. Наступило новое время. Время потрясений и сумасбродных мечтаний. Что у собак, что у людей, почти одно и то же. Пан Канмей тогда еще удерживала позиции, и ходили упорные слухи, что она получит высокое назначение в центре провинции. Но уже недалеко то время, когда комиссия по проверке дисциплины вызовет ее для двойного указания, прокуратура заведет дело, и ее осудят с отсрочкой приведения приговора в исполнение на 2 года. Двойное указание. Система партийных дисциплинарных расследований, применяемая исключительно к высокопоставленным членам Коммунистической партии Китая. В соответствии с внутренним регламентом, подозреваемому партийному работнику указывается время и место, отсюда и название, куда необходимо прибыть для беседы-допроса. Твой сын пошел в среднюю школу, и мне уже не нужно было сопровождать его. Я мог валяться целыми днями в пристройке, спать и предаваться воспоминаниям о прошлом. Но это не по мне. Этак можно быстро постареть и телом, и душой. Став ненужным твоему сыну, я отправлялся каждый день к железнодорожному вокзалу и смотрел, как твоя жена жарит и продает хворост. Там до меня доносился запах Симэньхуаня, который частенько бывал в расположенных неподалеку салонах красоты, гостиничках и барах. Этот подлец с ранцем на спине выходил из дома якобы в школу, а сам садился на поджидавшее у ворот мототакси и отправлялся прямиком на привокзальную площадь. Мотоциклист, здоровенный бородатый детина, с удовольствием взялся возить этого школьника. Главным образом потому, что Симэньхуань привык сорить деньгами. Это была совместная зона влияния 4 маленьких злыдней. Здесь они предавались чревоугодию, пьянству, разврату и азартным играм. Отношения между ними были непостоянны, как погода в июне. Иногда просто братские, когда в барах они играли, выкидывая пальцы, в парикмахерских заигрывали с проститутками, в гостиничках резались в мадзян и курили, гуляли по площади, положив друг другу руки на плечи, словно связанные вместе 4 крабов. А иногда видеть друг друга не могли. Разделялись на 2 лагеря и, как петухи, готовы были заклевать друг дружку до смерти. Бывало, объединялись и втроем против одного. Впоследствии каждый из 4 набрал свою шайку, в которой тоже все были то вместе, то врозь, и из-за их стычек вокруг вокзала создавалась нездоровая обстановка. Мы с твоей женой своими глазами видели яростную драку между ними. Но твоя жена понятия не имела, что главный зачинщик драки — Симэньхуань, которого она считала славным мальчиком. Это случилось в солнечный полдень, что называется, среди бела дня. Сначала из бара «Приходи еще» на южной стороне площади донеслись галдеж и шум. Потом оттуда выбежали четверо молодчиков с окровавленными головами, за ними семеро с дубинками и один со шваброй. Четверо побежало вокруг площади. Казалось, раны на лице и на голове их не страшили и не приносили страданий. Их преследовали тоже без особой свирепости. На лицах некоторых даже играли дурацкие улыбочки, и поначалу эта драка выглядела как театральное представление. У одного из убегавших, тощего верзилы, прямоугольная голова походила на колотушку, какой в прежние времена ночные сторожа отбивали стражи. Стражи — двухчасовые отрезки времени, на которые делилось время в Старом Китае. Это был злодей с южной окраины Тощий Юй. Он и его друзья не только убегали, один раз даже предприняли контратаку. Тощий Юй вытащил из-за пазухи треугольный шабер, явно чтобы показать, кто заправляет в этой четверке. Трое его братков скинули кожаные ремни и с криками устремились вслед за ним на преследователей. Застучали по головам дубинки, захлестали по щекам ремни. Под боевые вопли и крики боли на площади началась полная неразбериха. Народ бросился в рассыпную. К площади уже следовали получившие сигнал полицейские. Тощий Юй вонзил шабер в живот толстячку со шваброй, и тот с воплем упал. Когда преследователи увидели, что их товарищ серьезно ранен, их ряды рассеялись. Вытерев оружие об одежду толстячка, Тощий Юй свистнул и бегом повел своих братков по западной оконечности площади на юг. Пока эти две банды гонялись и дрались на площади, я заметил Симэнь Хуаня. В темных очках он сидел за столиком у окна в баре «Приют небожителя», что через стенку от «Приходи еще», и спокойно покуривал. Смертельно перепуганная, твоя жена наблюдала за дракой и Симэнь Хуаня не видела. Да и любому при взгляде на него даже в голову не пришло бы, что этот белолицый юноша может заправлять побоищем на площади. Достав из кармана брюк новейшую модель мобильного телефона, слайдер, он набрал номер, поднес телефон к щеке, бросил пару фраз и снова уселся с сигаретой. Затягивался он с элегантностью заправского курильщика. Не дать не взять главарь гангстеров из гонконгских и тайваньских боевиков. Тощий Юй с братками завернули в переулок Синьминьер. И тут навстречу ему вылетел на мототакси тот самый бородатый детина. Тощий Юй отлетел в сторону. Ран на нем издалека вроде не видно. Лишь торчит клок, выдранного из подкладки полистирола. В этом дорожно-транспортном происшествии он виноват на все 100. Можно это назвать и героическим поступком сообразительного юноши, грудью встающего за правое дело, которого жизни положить в столкновении с хулиганами. Мотоцикл перевернулся и проехал юзом еще десяток метров. Бородатый получил серьезные ранения, а Симэнь Хуань встал, закинул на спину рюкзак, вышел из бара и, посвистывая и пиная сморщенное яблоко, направился в сторону школы. «Еще хочу рассказать тебе о том, что произошло у вас во дворе после того, как задержанного за драку Симэнь Хуаня через 3 дня выпустили из полицейского участка». Худжу была просто взбешена. Она рвала на нем одежду, трясла его и с нестерпимой болью восклицала, обливаясь слезами. «Эх, Хуань-Хуань, как ты разочаровываешь меня! Я столько сил положила, чего только не делала, ухаживала и заботилась, лишь бы ты ходил в школу. Отец ни перед какими тратами не останавливается, все просьбы выполняет, только бы учился. А ты вон что!» Ничуть не расстроенный Симэнь Хуань похлопал ее по плечу и хладнокровно заявил. «Мама, вытри слезы, не плачь, все не так, как тебе кажется. Ничего худого я не сделал, и все эти обвинения напраслены. Взгляни на меня. Разве я похож на плохого мальчика? Я не плохой, мама. Я хороший. Как только этот хороший мальчик потом не выделывался во дворе, и пел, и плясал. Но сама невинность и наивность. Даже Худжу рассмеялась сквозь слезы. У меня же от отвращения аж зубы заныли. Когда новости дошли до Цзиньлуна, он тут же примчался разъяренный как бык. Но от красивых речей Симэнь Хуаня на лице его тоже появилась улыбка. Цзиньлуна я не видел уже давно. Да, время не щадит никого, ни богатых, ни бедных. Одет во все фирменное, регулярно занимается изысканными видами спорта, но волосы поредели, взгляд помутнел, брюшко солидно отрастил. «Ха, папа, не волнуйся, у тебя есть дела поважнее», — усмехнулся Симэнь Хуань. «Как говорится, никто не знает сына лучше, чем отец. Неужто ты меня еще не знаешь? Я твой сын. Ну а недостатки, краснобайство, да, не без этого, и поесть люблю, и линцы хватает, и от хорошеньких девчонок голова идет кругом. Но ведь это мелочи, и у тебя всего этого довольно». «Вот что, сын», — сказал Цзиньлун, — «маме ты голову задурить можешь, но со мной этот номер не пройдет. Если бы я даже твои фокусы не видел насквозь, то чего бы я смог добиться в обществе? Насколько я понимаю, за последние несколько лет все, что можно сделать дурного, ты уже сделал. Сотворить что-то плохое не беда. Беда, когда человек всю жизнь только плохое и творит. Поэтому я считаю, что впредь тебе нужно взяться за хорошее. Как здорово ты это сказал, папа. Я всегда теперь плохое буду обращать в хорошее». С этими словами он приблизился к отцу и ловко стянул у него с запястья дорогие часы. «Папа, это же подделка. Как ты можешь носить такие? Давай лучше я буду срамиться с ними». «Ерунда. Какая еще подделка? Настоящий Ролекс?» Через пару дней по местному телевидению показали сюжет. Ученик средней школы Симэнь Хуань нашел большую сумму денег, но не присвоил эти 10 тысяч, а передал школе. С тех пор блистающего золотом Ролекса на руке у него никто больше не видел. «Как ты, этот хороший мальчик Симэнь Хуань, привел домой еще одну известную хорошую девочку, Пан Фэн Хуан. Она выглядела уже совсем как молодая женщина. Одета по последней моде, прелестная фигура, торчащие грудки, выступающий зад, томный взгляд, волосы влажно поблескивают, с виду в полном беспорядке. Старомодным Худжу и Хэдзо этот наряд Фэн Хуан очень не понравился. Но Симэнь Хуань шепнул им: «Мама, тетушка, вы подотстали от жизни. Это же последний писк моды». «Я понимаю, что тебя больше заботит не Симэнь Хуань и не Пан Фэн Хуан, а твой сын Лань Кайфан. В последующем моем рассказе на сцену выйдет и он. Стояла погожая осень. Твоей жены и Хуан Худжу дома не было. Молодежь устраивала вечеринку, и их попросили не мешать. Под утуном в северо-восточном углу двора, за квадратным столиком со свежими фруктами и большим арбузом, нарезанным ломтями, и устроились трое хороших детей. Симэнь Хуань и Фэн Хуан модно одетые, лица сияют. Твой сын одет, как обычно. Лицо такое же уродливое. Ни один мальчик не оставался равнодушным к Фэн Хуан, такой чувственно привлекательной, красивой девочке. И твой сын, естественно, не был исключением. Вспомни тот год, когда он швырял в тебя грязью. Вспомни, как он заставил меня вывести его к вам в Люйдяне, и ты поймешь, что, по сути дела, он давным-давно уже по доброй воле стал маленьким рабом у нее на побегушках. Семена случившихся позже печальных событий были посеяны уже тогда. «Больше никто не придет?» — лениво произнесла Фэн Хуан, откинувшись в кресле. «Сегодня этот двор лишь для нас троих», — откликнулся Симэнь Хуань. И еще для него. Тонким красивым пальчиком она указала на меня, вздремнувшего под стеной, и выпрямилась. Наша сука — его третья сестра. «У него еще два старших брата», — уныло добавил твой сын, — «в Симэньтуне. Один в его доме», — он указал на Симэньхуаня, — «другой в доме моей тетушки». «Наша-то сука умерла», — сказала Фэнхуан, — «при родах. Сколько помню, с детства только и делала, что рожала, выводок за выводком». И продолжала. «Как все несправедливо в этом мире. Кобель сделал свое дело и был таков, а сука, страдай». «Поэтому мы и воспеваем мать», — заметил твой сын. «Нет, ты слышал, Симэньхуань?» — захихикала Фэнхуан. «Ни мне, ни тебе не выдать ничего такого глубокомысленного. Только старине Ланю это по плечу». «Ладно, издеваться», — смущенно пробормотал твой сын. «Никто над тобой и не издевается? Похвала совершенно искренняя». Она достала из белой кожаной сумочки пачку Мальборо и золотую зажигалку с бриллиантиками. «Только и можно расслабиться, когда старичья нет». Она ловко стукнула по пачке лакированным ногтем, взяла выскочившую сигарету, вставила в накрашенные губы и щелкнула зажигалкой. Прикурив от голубого пламени, бросила пачку и зажигалку на стол и глубоко затянулась. Потом откинулась на спинку, надув губы и глядя в небо. Она изображала человека многоопытного, но переигрывала, как неумеющая курить актриса в телевизионном сериале. Вынув сигарету себе, Симэньхуань бросил пачку твоему сыну. Тот отрицательно покачал головой. «Вот уж впрямь хороший мальчик». Пан Фэнхуан презрительно хмыкнула. «Кури уж! Что паиньку передо мной корчить? К тому же, чтоб ты знал, чем раньше начнешь курить, тем выше приспособляемость организма к никотину. Британский премьер Черчилль с 8 лет курил трубку деда и дожил до 90 с лишним. Так что начинать лучше раньше». Твой сын взял сигарету, поколебался немного, но в конце концов засунул в рот. Симэньхуань заботливо помог ему прикурить. Твой сын зашелся в кашле, лицо от натуги почернело, как днище котла. Это была его первая сигарета. Но очень скоро он стал заядлым курильщиком. Симэньхуань вертел в руках золотую зажигалку Фэнхуан. «Мать его! Вещь супер! Нравится? Забирай!» Даже не глянув в его сторону, бросила Фэнхуан. «Все подношение этих ублюдков, что лезут в чиновники, подрядчиков». «Но твоя мать...» — начал твой сын, но замер на полуслове. «Моя мать из того же теста». Зажав сигарету тремя пальцами, она пальцем другой руки указала в сторону Симэньхуаня. «Твой папочка еще больше ублюдок. Да и твой тоже». Повернулась она к твоему сыну. «Они все притворщики. Все эти ублюдки», — усмехнулась она. «Все что-то изображают. На словах они нас поучают, мол, надо так, не надо этак. А сами? И так делают, и этак». «Вот и мы должны делать и так, и этак», — заявил Симэньхуань. «Совершенно верно», — согласилась Фэнхуан. «Они хотят, чтобы мы были хорошими детьми, а не плохими. Но что значит хорошие? И что значит плохие? Вот мы, хорошие, мы самые лучшие, лучше всех». Она швырнула окурок в сторону Утуна, но недостаточно сильно. Он упал на стриху дома, и оттуда потянулся тонкий дымок. «Можешь называть моего отца ублюдком», — сказал твой сын. «Но мой отец не притворщик. Он ничего из себя не изображает. Иначе не попал бы в такую беду». «Ха! Ты его все защищаешь!» — воскликнула Фэнхуан. «Он вас с матерью бросил, а сам сбежал блудить. Да и моя эта ненормальная тетушка тоже сволота порядочная». «А я вторым дядюшкой восхищаюсь», — признался Симэньхуань. «Смелый человек. Должность замначальника уезда оставить, жену с сыном бросить, Взять и убежать с любовницей — вот это круто! По словам нашего непревзойденного уездного писателя Мояня, это называется «Герой из героев, ублюдок из ублюдков, мастер пить и любить». Тут она вытаращила на нас глаза. «А ну, заткните уши! Не хочу, чтобы вы слышали то, что я сейчас скажу». Твой сын и Симэнь Хуань послушно заткнули уши, а Фэн Хуан проговорила в мою сторону. «Ты слыхал, четверочка? Лань Зефан с моей тетушкой по 10 раз в день любовью занимаются. Каждый раз по часу?» Симэнь Хуань фыркнул и расхохотался. Фэн Хуан сердито пнула его ногой. «Подслушал, шпана несчастная!» Твой сын помрачнел, надулся и промолчал. «Вы когда в Симэньтунь возвращаетесь?» — спросила Фэн Хуан. «Возьмите меня с собой посмотреть. Говорят, твой отец там капиталистический рай построил». «Ха, ерунда!» — фыркнул Симэнь Хуань. «Откуда капиталистический рай в социалистической стране?» «Мой отец — реформатор, герой нашего времени». «Ну да, как же!» — парировала Фэн Хуан. «Прохвост он! А герои нашего времени — это твой второй дядюшка и моя младшая тетушка». «Не надо больше о моем отце», — попросил твой сын. «Твой папочка сбегает с моей тетушкой, доводит до полусмерти бабушку. Через него дедушка слег. А о нем еще говорить нельзя?» — вспыхнула Фэн Хуан и добавила. «В один прекрасный день я так разозлюсь, что притащу их из Сианя и буду возить по улицам на показ толпе». «Ух ты!» — восхитился Симэнь Хуань. «А ведь и вправду можно съездить туда проведать их». «Хорошая мысль», — поддержала Фэн Хуан. «Я захвачу еще одну банку краски. Увижу тетушку и скажу, мол, вот приехала покрасить тебя». Симэнь Хуань расхохотался, а твой сын молча опустил голову. «Старина Лань, расслабься хоть немного», — пнула его Фэн Хуан. «Поедем вместе, идет?» «Нет, не поеду», — твердо сказал твой сын. «Неинтересно с вами», — заявила Фэн Хуан. «Пойду я, пожалуй, веселитесь без меня». «Погоди, куда же ты?» — остановил ее Симэнь Хуань. «Программу-то так и не начали». «Какую еще программу?» «Волшебные волосы. Волшебные волосы моей матери». «Да-да-да», — вспомнила Фэн Хуан. «Как я могла забыть? Как это ты рассказывал, что если отрубить собаке голову и пришить обратно волосами твоей матери, собака тут же сможет есть и пить, так?» «Такого сложного эксперимента никто не проводил», — сказал Симэнь Хуань. «Но если на коже сделать надрез и посыпать пеплом сожженного волоска моей матери, то через 10 минут ранка заживет, и даже шрама не останется». «Я слышала, что волосы твоей мамы нельзя стричь, потому что они сочатся кровью». «Верно». «А еще говорят, у твоей мамы такое доброе сердце, что, когда в деревне кого-то ранило, приходили к ней, и она всегда вырывала волосок». «Да». «Как же она тогда еще не облысела?» «Такого не случится никогда. У нее чем больше выдираешь волосков, тем они гуще становятся». «Ух ты! Значит, ты никогда не умрешь с голоду?» — поразилась Фэн Хуан. «Даже если твой отец потеряет свой пост и станет гладранцем без гроша за душой, ты проживешь, продавая мамины волосы». «Ну уж нет. Скорее сам пойду побираться, чем позволю ей волосы продавать», — решительно заявил Симэнь Хуань. «Хоть я ей и не родной». «Что?» — удивилась Фэн Хуан. «Ты матери не родной? Кто же тогда твоя родная мать?» «Говорят, какая-то школьница». «Внебрачный ребенок школьницы. Вот это да!» — задумчиво проговорила Фэн Хуан. «Покруче, чем моя тетушка выкинула. Вот возьми и роди», — подхватил Симэнь Хуань. «Скажешь тоже. Я же хорошая девочка. А если родишь, уже и не хорошей станешь». «Да что ты все, хорошие, плохие. Все мы хорошие. Что для твоего эксперимента требуется? Четверочке голову отрубить?» Я рассерженно рыкнул. «Только троньте меня, ублюдки мелкие, загрызу!» «Не смейте трогать моего пса!» — взвился твой сын. «А как же тогда?» «Морочите только голову, а все сплошной обман! Я пошла!» «Погоди!» — остановил ее твой сын. «Не уходи!» Он встал и направился на кухню. «Старина Лань, ты что задумал?» — воскликнула Фэнхуан. Твой сын вышел из кухни, придерживая правой рукой средний палец левой. Между пальцами сочилась кровь. «Старина Лань, с ума сошел!» — закричала Фэнхуан. «Вот уж поистине сын моего второго дядюшки!» — воскликнул Симэньхуань. «В решающий момент не подведет!» «А ты, внебрачный ребенок, поменьше бы языком трепал!» — прикрикнула на него Фэнхуан. «Быстро тащи волшебные волосы твоей мамочки!» Симэньхуань бегом направился в дом и вернулся с семью длинными и толстыми прядями. Положил их на стол и поджег. Они быстро превратились в пепел. «Отпусти руку, старина Лань!» — велела Фэнхуан, взявшись за запястье раненой руки. «Рана на пальце твоего сына была серьезная». Фэнхуан побледнела, раскрыла рот и нахмурилась, словно ей тоже очень больно. Симэньхуань сгреб пепел со стола новенькой банкнотой и стряхнул его на рану. «Больно?» — спросила Фэнхуан. «Нет». «Отпусти запястье», — велел Симэньхуань. «Кровью пепел смоет», — волновалась Фэнхуан. «Успокойся», — сказал он. «Если кровь не остановится», — с угрозой заявила она, — «я тебе все твои кости собачьи поотрубаю». «Спокойно». Фэнхуан медленно отпустила руку. «Ну что?» — с довольным видом сказал Симэньхуань. «И впрямь волшебная!» — восторженно охнула Фэнхуан.